Глава 10. Чем больше Миша старался встроиться в мою жизнь, тем сильнее у меня чесались руки его из нее выбросить. Ирония была в том, что, несмотря на мои попытки дистанцироваться, его присутствие становилось все ощутимее, как надоедливый комар, который жужжит у уха, но укусить пока не решается. Вот и сейчас. Получив от него очередной звонок с приглашением на встречу для согласования меню на корпоратив в нейтральной обстановке, я задумалась. С одной стороны, сказать «нет» было бы логично. С другой, как же заманчиво было решить этот вопрос раз и навсегда, не устраивая очередной перепалки. К тому же, с Мэрией шутки плохи. Они могут сделать мою жизнь невыносимой, что сделает невозможным ведение бизнеса. Со всех сторон прижали. Чтобы не сорваться, я решила взять с собой Юлю. Она всегда умела сглаживать углы и держать меня в рамках. «Юля, ты идешь со мной», – заявила я, бросив трубку и глядя на подругу, которая лениво перелистывала журнал за стойкой. Она подняла бровь. «Зачем?» «Михаил Евгеньевич хочет согласовать меню на корпоратив. Надеюсь, в последний раз. Думаю, с тобой я точно не буду на него кричать». Юля хмыкнула, смахнула со стола невидимую крошку и лукаво улыбнулась. «О, я уже чувствую запах драмы. Я в деле». Мы договорились встретиться в небольшом уютном кафе. На мой вопрос, почему не у нас, ответ был каким-то расплывчатым, что разговор сразу зашел в сторону взаимных препирательств. Тяжело вздохнув, я приготовилась основательно. Собрала все образцы в коробке, уплотнила, чтобы, не дай Боже, ничего не испортилось, а потом выбрала, назло всем, самое свое красивое платье. Понятия не имею, зачем вырядилась, но душа требовала. Миша, как всегда, явился вовремя. В безупречном костюме, с тем самым самоуверенным видом, который я теперь, кажется, могла видеть даже с закрытыми глазами. Чем больше я на него смотрела, тем сильнее мне казалось, что это далеко не рабочая встреча. Хорошо, что я взяла с собой подругу. «Лиза». Он встал, когда мы с Юлей подошли, и окинул меня взглядом, задержав его чуть дольше, чем следовало. «Рад, что ты согласилась». «Это профессиональный интерес», – ответила я, занимая место напротив него. Юля села рядом, одарив его сладкой, но совершенно неискренней улыбкой. «Михаил Евгеньевич», – произнесла она с театральным акцентом. «Какая честь видеть вас в такой скромной обстановке!» «Рад, что мне удалось произвести впечатление», – отозвался он, явно развлекаясь. Официант подошел к нашему столику, и Михаил заказал для нас кофе и легкие закуски. Все выглядело настолько обыденно, что я начала подозревать, что подвох кроется где-то глубже. «Итак», – начал он, откидываясь на спинку стула. «Я хотела обсудить меню для корпоративного вечера. Уверен, у тебя уже есть несколько идей». Я скрестила руки на груди. «На какой именно уровень вы хотите поднять это меню? До области гастрономических катастроф? Судя по тому, сколько времени мы тратим на его согласование, у вас будет присутствовать в качестве почетного гостя Его Величество Карл III». Юля прыснула от смеха, а Михаил сдержал ухмылку, но глаза выдали, что его это задело. «Лиза». Он опустил голос, становясь серьезнее. «Я понимаю, что мы начали не с того, но я действительно хочу, чтобы это мероприятие прошло идеально. И твои десерты – ключевая часть». «Успешным для кого? Для тебя?» – я прищурилась. «Или ты решил, что это прекрасный способ компенсировать то, что натворил в школе?» Его лицо стало напряженным. Вот она, трещина в его броне. «Если бы я мог вернуть время назад…» – начал он, но я подняла руку, останавливая его. «Миш, не будем драматизировать. Мы оба знаем, что ты здесь не ради извинений». Юля заметила, как он сжал кулаки, и решила вмешаться, чтобы разрядить обстановку. «Михаил Евгеньевич, а вы сами-то любите сладкое? Или просто хотите, чтобы нас тут всех перекормили?» Он взглянул на нее и усмехнулся. «Люблю, особенно если десерт приготовлен с душой». Его взгляд снова остановился на мне, и я почувствовала, как уши начинают гореть. «Какого черта? Почему он опять заставляет меня чувствовать себя странно?» Разговор продолжался, но я чувствовала, как напряжение растет. Миша пытался убедить меня в своей искренности. А я пыталась не заметить, как он становится частью моего настоящего. Это раздражало. Нет, злило. Как будто он нарочно ломал ту стену, которую я так долго строила. Когда официант принес заказ, я попыталась переключить внимание на десерты. Но стоило мне отвернуться, как раздался громкий всплеск. «Ой!» – прозвучал голос молодого официанта. «Простите, я случайно». Я обернулась и увидела, как содержимое одной из коробок с моими образцами растекается по полу. Именно из этих образцов Мише предстояло выбирать те, что будут украшать сладкий стол в банкетном зале. И теперь все это было уничтожено. «Что?» – начала я, но слова застряли в горле. «В очередной раз мой труд можно было выкинуть в урну». Миша тут же подскочил. «Лиза, не переживай, мы все исправим». «Мы?» – прошипела я, глядя на него. «Ты тут при чем?» «Потому что я хочу помочь, и мы успеем. У тебя есть минут 10?» Я хотела отмахнуться, но его уверенность заставила меня остановиться. Он быстро договорился с официантом, заказал у них необходимые ингредиенты и, к моему удивлению, ловко начал помогать мне восстанавливать десерты. «Все не так страшно, видишь?» – пробормотал Миша, закусив губу от усердия. «Не могу сказать, что он все делал правильно, да и повреждения были лишь у одной коробки. Но если не придираться, он вполне справлялся с исправлением». Благо, ресторан был почти пустым, и работники с радостью включились в помощь, лишь бы не скучать. Юля наблюдала за этой сценой с нескрываемым интересом. «Лиза, он действительно умеет работать руками», – заметила она, когда Михаил сконцентрированно выравнивал слой крема на одном из пирожных. «Ну и что?» – буркнула я. «Но где-то внутри меня шевельнулось сомнение. Может, он действительно пытается? Может, его забота не совсем притворная?» Когда все было закончено, Михаил, вытирая руки, повернулся ко мне и тихо сказал. «Знаешь, иногда стоит дать людям второй шанс, даже тем, кто когда-то тебя подвел». Я посмотрела на него, пытаясь понять, о чем он думает, но вместо ответа лишь кивнула. «Спасибо за помощь». Юля, стоявшая за моей спиной, еле сдерживала улыбку, когда он покидал кафе. Когда дверь за ним закрылась, она наклонилась ко мне и прошептала. «Лиза, он явно не просто хочет с тобой работать. Задумайся об этом». Я закатила глаза и прошептала. «Уж лучше я буду думать о следующем заказе». Но в глубине души я знала, что Юля права. Миша становился слишком значимой частью моей жизни. И это было страшно.